Души святые, все мы христиане, твое дыхание, твое рождение после крещения, да и по первому зиждительному дуновению в лице первого человека, мы все, все племена земные, твое дыхание, твое рождение. Помилуй, убо и созижди всех нас. Души святые, дыханием своим прогоняй смрад грехов и страстей наших, искорени смрад всех греховных наклонностей.